Глава 17. Глава государственной канцелярии, досточтимый господин Абу Насар Мешкан, лично проводил Бируни до самого его дома. Их обоих почтительно сопровождали нукеры. Прощаясь с освобожденным из узилища ученым, вельможа вновь подчеркнул, что сегодня, скорее всего сегодня, Замовленой будет послана из дворца, и нужно быть полностью готовым встретиться с султаном. Калитку Мавлене открыл Сапху. Увидев учителя живым, он сразу, не произнеся приветствия, пал на колени, стал творить благодарственную молитву, то целуя землю, то вскидывая лицо к небу. И всегда-то худощавый, юноша еще сильнее похудел, стал тонким, будто прутик. Бируни покачал головой, поднял Сапху с земли, вошел во двор. Там было чисто полито, цветы и трава базилик выглядели ухоженными. «Где Садав Биби?» «Садав Биби?» Сапху снова рухнул на колени и стал биться лбом о землю. «Мы лишились ее, учитель, лишились!» «Как и когда?» «В ту же ночь. В ту же ночь, когда вас увели. Четыре сарбаза ворвались к нам, схватили ее, бросили в повозку». Бируни долго стоял, прислонившись к стене дома. Почему-то вспомнился ему Перибукри, темный сырой погреб торговца, круглая, похожая на черепаху, коробочка с драгоценным камнем. Это он, горбун. Это его рук дело, грязное дело его грязных рук. Но тогда откуда сарбазы, о которых говорил Сапху? Нет, ночью в чужой дом могут ворваться сарбазы только из дворца. Неужели султану Махмуду понадобилась бедная девушка-рабыня, ему-то, у кого такой громадный гарем? Может, эту тайну разгадает Маликул Шараб, — подумал Бируни. Но по рассказам Сапху, который все еще не поднялся с колен, тут же выяснилось, что когда был схвачен Бируни, в ту же ночь и Маликул Шараб был схвачен и тоже брошен в темницу. Почему? Этого никто толком не знал. Одни говорили, что будто бы за богохульство, другие, что, мол, придерзостно отзывался о великом султане. Третьи шептались, что в зиндан его бросили вовсе не по велению султана, заговорщики-визири совершили это дело. Дом без Садав Биби, словно мрачная каморка без свечи. Бируни вдруг с особой силой ощутил, что и жизнь, и жилье его освещало и обогревало присутствие Садав Биби, ее милое личико, ее застенчивая улыбка, ее тихие песни, порой грустные, а порой веселые, и приятный слуху хорезмский говор с картавинкой. Что же делать? Где искать девушку? Кто поможет ему в поисках? Вдруг пришла мысль. Хоть ли бегим, только она. Бируни и желал, и не желал встреч с этой властной женщиной. Нетерпеливо ожидал он теперь султанских гонцов, о которых говорил ему Абу Насар Мешкан. Но почему-то гонцов не было. Прошла ночь, прошел день, из дворца ни слуху, ни духу. Бируни, и не выходя из дома, чувствовал, что тревога, нависшая над городом, растет. В бессонные ночи и дни, полные тоскливого напряжения, он строил разные планы спасения Садав Биби и Маликула Шараба, но сам же и разрушал их, легко доказывая себе, что они фантастичны. Чтобы отвлечься от водоворота томительных предположений, он хватался было за свою Индию, а иногда мысленно отправлялся в обсерваторию, чтобы проверить идеи, родившиеся в темнице. Прошло несколько пустых дней, и он на самом деле отправился в свое убежище звездочета. Обсерваторию построили перед походом султана в Индию, на вершине горы Кухишер, над городом, выше крепости. Двухъярусная, кругом постройка возведена была быстро под его собственным руководством. На верхнем ярусе размещались различные приборы для наблюдения за движением небесных тел. На стенах висели таблицы звезд, вычисления, календари. А нижний ярус здания составляли многочисленные комнаты, побольше для собраний ученых, состязаний поэтов и поменьше уютные комнаты переписчиков. Особенно много работы у них бывало, когда приходилось переписывать хвалебные оды, посвященные султану. Раньше султан приходил сюда довольно часто. Любил сидеть ночами у инструментов, беседуя с астрономами и астрологами. Любил слушать оды и поэмы, написанные садовниками сада поэзии, его сада. Каллиграфы старательно переписывали десятками и сотнями свитков самые пышные стихи. Они больше всего нравились Махмуду. Он потом отправлял эти свитки в подарок иноземным правителям. В последние же годы султан Махмуд впал в слишком явное благочестие, особенно после того, как заболел. Не по душе стали ему ни перы, ни стихи, ни ученые беседы. Убежище султана — обсерватория потеряла прежнюю привлекательность и для многих ученых, и совсем перестали ее посещать поэты и музыканты. Остались верны убежищу звездочета, верны Беруни, Мавлина Абу Талиб Фарухи, поэт Зайнати, да молодой способный историк и прекрасный художник-каллиграф Абу Фазл Байхаки. Беруни и раньше проводил большую часть своего времени в тихих комнатах этого убежища знаний. Занимался чтением, наблюдал вечно изменчивое небо, а когда уставал, любил беседовать с друзьями об астрологии, геометрии, философии. Ну а теперь, когда он не находил себе места дома, обсерватория тем паче стала для него желанным прибежищем. Беруни принялся за прибор, идея которого озарила его в тюремном подземелье. Идея, замысел. Казалось, основательно созрели они в голове Беруни. Выяснить тяжесть минералов относительно тяжести воды, вытесняемой ими. Вес 1/10 мескала золота взять за единицу измерения. Идея верная. Замысел прибора обоснован. Но как превратить идею в нечто материальное, сделать не только открытие, но и изобретение? Долго оно мучило его, особенно весы, которые должны быть припаяны под носиком кувшина. Весы необычайно чувствительные. Может быть, они уже были, они или их прообраз у какого-нибудь ювелира? Беруни обошел всех знакомых ювелиров, кроме Перибукри. Но весов, которые ему были нужны, ни у кого не нашел, даже у дворцовых менял. Заботы изобретательские несколько отвлекали ученого от горьких мыслей о садах Биби. Он, можно сказать, запирался на день и на ночь в обсерватории или ночью дома пытался забыться за чтением. Шли дни. И вот однажды, когда Беруни остался ночевать дома, его разбудил незадолго до утра Сапху. Ученого поджидали на улице конные стражники, а с ними был и Абу Наср Мишкан в знакомом синем суконном халате и синей челме. Близился рассвет, вокруг горланили петухи, взлаивали, пробуждаясь собаки, иногда слышался рев ослов. Но небо все еще было полно звезд, и каменные плошки фонари, установленные кое-где перед богатыми домами, еще светили. Всадники галопом понеслись по берегу Афшансая, на мгновение остановились у султанского сада, но от его ворот повернули не влево в сторону главного дворца, а направо, по дороге, ведущей за город. Вскоре лавки, торговые ряды, караван-сараи и мечети остались позади. Открылись скачущим невысокие холмы, зелеными грядами тянувшиеся друг за другом. А за ними засверкал позолоченный купол мечети-кладбища, большого загородного кладбища. Беруни удивленно посмотрел на всадника рядом с собой. Глава дивана Досточтимый Абу Наср Мешкан со значением кивнул головой, приставил палец к губам. «Потерпите, Мавлина, потерпите, сейчас все узнаете». Вскоре и кладбище осталось позади справа. Всадники двигались к густой арчевой роще, откуда ветер доносил горьковатые и острые запахи молодой травы и ветвей. Среди деревьев обнаружилась почти круглая поляна. И точно посередине ее ярко светилась большая желтая юрта, золотой купол, как тут же назвал ее про себя Беруни. В стороне от этой юрты расположилась еще одна, поменьше. Там бродили нечетко различимые глазом людские тени. Глава дивана слез при помощи нукеров с коня, чуть согнулся, потер занемевшие в скачке икры ног. Беруни спрыгнул на землю сам. «Мавлина, состояние повелителя правоверных тяжелое», — сказал вдруг Абу Наср. «Умоляю, не отказывайте ему ни в чем, дорогой». Шелковый вход юрты распахнулся. Вышла женщина, закутанная вся до щиколоток в черное. Приблизилась к ним. Чуть приподняв черную кисею на лице, тихо произнесла. «Здравствуйте, Мавлина». «Хатли бегим?» «Хатли бегим». Снова полностью закрыв лицо, «Хатли бегим» сквозь кисею сказала сановнику. «Надеюсь, вы не забыли недавних моих слов. Эта встреча должна остаться в глубокой тайне, в глубочайшей. Времени мало, быстрее заходите вовнутрь. Я уезжаю и буду ждать в невесте неба в своих покоях». Беруни вслед за главой дивана вошел в юрту. Пространство большое, человек наста, но безлюдно, полутемно и пусто. Еле теплилась одна единственная свечка. Слева от входа, в глубине, рядом со стенкой, затянутой простой черной материей, на высоко застеленной постели из белых кошм лежал человек в черной шапке на голове и в черном шерстяном чекмене. О, Аллах! Это султан Махмуд! Этот длинный скелет, затянутый в черное! В юрте, кроме шелковых занавесей входа, не было ничего дорогого. Простые кошмы по стенкам, и на полу медный таз, кумган. Все было старое, ничем не украшенное, изношенное. Султан Махмуд, почувствовав, что кто-то зашел в юрту, хотел приподняться. Но Абу Наср Мешкан проворно подбежал к ложу, присел на корточки, поправил подушки под головой и под боком лежащего. Султан словно и не видел сановника, смотрел на Беруни. Только на Беруни, поблескивающими, как ртуть на дне наперстка, глазами. Взглядом молча подозвал ученого подойти поближе, закрыл глаза, заговорил медленно и трудно. «Мавлина Абу Райхан, делать нечего, все мы грешные рабы Аллаха, жизнь наша в руках Создателя, короткая, с воробьиный клюв. В моей душе одно желание — увидеть хоть раз Ибн Сину». Султан, издав глухой стон, сглотнул слезу, что просочилась у него сквозь ресницы. «Всевышний свидетель», — продолжал он, — «желание это вызвал во мне он сам, Создатель. Я позвал вас, чтоб последнее желание не унести с собой в гроб». Глава дивана поспешно достал из кармана платок, приложил к глазам. «Покровитель правоверных, да исполнит Создатель ваше желание. От визиря Абул-Вафо пришло к нам известие. С неделю назад он выехал из Тагинабада вместе с великим исцелителем, а Мавлина Беруни сегодня же отправится им навстречу, дабы поторопить их быстрее привести Ибн Сину в Газну». Неужели все это правда? Неужели тот, кто 20 лет отказывался служить султану Махмуду и потому скитался на чужбине, решил ехать в Газну? Неужели удастся увидеться с ним? Волнение на лице Беруни султан заметил, но истолковал по-своему. «Простите меня, грешного, Мавлина», — промолвил он. «Да, я виновен, сгоряча вас обидел. Как теперь быть? И как иначе поступать? Дела в государстве таковы, что обладатель трона вынужден то увещевать своих подданных, то быть жестоким с ними. Третьего пути нет. Ярко вспыхнул на миг в душе Беруни мстительный огонь, костер, питаемый давними бунтовскими мыслями, которые приходили к нему бессонными ночами, которые мечтал бросить в лицо когда-нибудь этому грозному жестокому самодержцу. Да, болела, давно болела и горела душа, негодующая из-за несправедливых дел султана, душа, воспитанная непреклонным Абдусамадом Авалом. Ну так что? Наступил этот миг мщения? Ударить теперь словами горькой правдой? Кого? Деспота? Или вот этого распластанного на старой кошме, бессильного жалкого старика с печальными, предсмертно-ртутным блеском сверкающими глазами? Поверьте моим словам, Мавлина, я ничтожный раб Аллаха, я знаю свои грехи. Пришел на кладбище поклониться могилам святых. Если кому-то из правоверных нанес обиду, поступил несправедливо, то хочу и спросить у духов святых прощения. Если нанес ущерб чьему-то имуществу, то вернуть хочу десятикратно. Решил сделать так, чтобы каждый пострадавший правоверный простил меня грешного. Вот глава дивана. Он знает. Он свидетель. 3 дня назад снарядил в туз еще одного верблюда, нагруженного золотом. Хочу установить мраморное надгробие на могиле того самого шаха-поэтов, что написал Шахнаме, Абул-Касима Фердауси. Хочу построить еще одну соборную мечеть в городе, где он родился. О Всевышний! Почему же совестливость и раскаяние ты не вложил в душу этого спесивого раба своего лет эдак 30 назад? Почему не пробудил в нем раньше справедливости и сочувствия, раньше, еще до того, как он причинил стольким людям столько несчастий? Нет, только посол смерти Азраил, а не совесть, причина раскаяния этого жестокосердного. Султан, между тем, все так же униженно продолжал. Не верите мне? Но Аллаху видна истина, Мавлина. Уже 10 лет я сожалел о том, что обидел Абдул-Касима Фердауси. О, почему? Почему шаха поэтов под свое крыло я не взял? Почему послушался коварных визирей и прогнал его из Газны? Почему, получив его книгу, с головы до ног не осыпал золотом написавшего? Написавшего такую книгу. Абу Наср Мешкан снова схватился за платок. Чуть ли не рыдая в голос, осмелился возразить. «Солнце нашего мира, не надо терзаться. Вас ввели в заблуждение жалкие завистники. Вы истинно покровитель наук и искусства. И если бы он сам, шах поэтов, не поддался тогда гордыне, а склонил бы голову перед вами, султаном султанов, десницей Всевышнего, покровителем правоверных, то тогда бы он, Абул-Касим Фердауси, пусть Аллах предоставит ему место в своем цветнике, был бы счастливейшим из поэтов. Благодарю тебя за доброе слово». Беруни стоял перед ложем султана Махмуда, молча склонив голову. Ему живо представилась старая баня в нищем квартале Афшаны. Помещение было заполнено неудачливыми стихотворцами, опустившимися до нищеты, а также старыми музыкантами и певцами, и там-то, среди бесприютных этих нищих, выпрямившись гордо, стоял гневный бородач-старик. В одной руке держал он глиняную косу, наполненную мелкими серебряными монетами, в другой — чашу вина. Он выпивал, потом ее наполняли, и снова он пил и пил, одновременно успевая пригоршнями брать из косы монеты и бросать их вверх. Монеты сыпались на землю, но никто даже не смотрел на них, потому что все были заворожены величественной осанкой и бунтарскими словами старика. «Меня называют шахом поэзии, но я такой же нищий, как и вы, и до того, как написал Шахнаме, и когда закончил Шахнаме. Вот, берите деньги, которые я получил за Шахнаме. Половину вам, половину отдам обратно султану Махмуду. А то ведь этот победоносный султан после похода в благословенную Индию опустошил казну и сам, видно, стал нищим, как и мы». Монеты падали и падали на пол, с веселым звоном катились во все стороны. Этот звон слышали, но ему не внимали. Восторженно кричавшие нищие, бесприютные калеки. «Да благословит вас Аллах, учитель! Вы не нищий, вы старейшина всех нищих, учитель! Не старейшина, а шах обездоленных и бедняков!» Беруни с трудом прогнал наваждение. Почему-то вспомнил молекула Шараба, хотел было попросить за него, но султан опередил. «Передайте великому исцелителю Мавлина, что в священной Газне его ждет самое высокое уважение. В тот день, как пожалует он во дворец, я дам ему столько золота, сколько весит он сам, мудрую голову его украшу жемчугом. Там, где у нас воздух особенно чист, построю ему дворец из своего гарема, подарю луналиких рабынь, самых-самых прекрасных». О, этот странный изменчивый мир подлунный! Вот какие бывают метаморфозы! Султан Махмуд, грозный деспот Махмуд, сегодня согласен упасть в ноги Ибн Сине. Выходит, что свершается возмездие, что оно возможно здесь, в этом мире. Но пусть тогда сделавший добро и найдет добро, а сделавший зло будет наказан злом. Будьте покойны и вымовлена. Если достопочтенный Ибн Сина достигнет у нас зенита уважения, вы тоже, такое же уважение мы окажем и вам. Вот когда подошло время сказать о молекуле Шараби. Вашу доброту никогда не забуду, повелитель. Только, простите меня, есть одна нижайшая просьба, повелитель. Говорите, Мавлина. В тени чинары вашего великого государства прозябает один дервиш, бедняк. Имя его — Малекул Шараб. Дервиш? Он богохульник и пьяница. Ну так что дальше? Еще раз. Нижайше склоняюсь перед вами, покровитель правоверных. Этого раба Аллаха кто-то зачем-то бросил в зиндан, престарелого, больного, немощного. Султан с трудом воздел костлявую свою руку. В другой раз на такую вашу просьбу, Мавлина, я не обращу внимания, знайте это, ибо нечестивый тот пьяница. Ну да ладно. Уважим просьбу Мавлины о помиловании того непутевого. Пиши указ, Абу Наср. Беруни, прижав ладони к груди, попятился из юрты. Надо было бы и про Садав Биби сказать. Нет, у сильных мира сего дважды просить нельзя. Лучше об этом поговорить с Хатли Бегим.